Славянское единство. Место: Прага, Европейский Союз. Дата: 10.11.2006. Время: 12.02. Музыка: нет. Я выпрыгиваю с трамвая, перехожу пути. У входа в Новый Смихов трутся бомжи и алкаши. Большую часть своей жизни они проводят, выпрашивая у прохожих мелкие кроны. А потом покупают на них в Карфуре вино в литровых картонных коробках и рогалики на закуску. Иногда компаниям составляют тусовщики и музыканты. Мне машет рукой динамит, иммигрант из Минска, бывший барабанщик. Он играл не о фашистских группах, пока его не отмудохали местные билеты Антифа. На этом фашизм динамита закончился. Теперь он все время торчит у Смихова. Здесь мы с ним познакомились год назад. Он попросил у меня мелочи, а я по инерции ответил по-русски. Я достаю из кармана монетки, даю динамиту 2 по 10 крон. Он кивает и криво улыбается. Не криво улыбаться после встречи с Антифа он уже не может. «Слышь, короче, прикол», — говорит он. «Навещал вчера папашу на радио «Свобода». Ты же в курсе, что мои родаки трудятся на «Свободе». Ну и, в общем, зашли мы с ним в конференц-зал или что-то типа того. Ну и там над сценой флаги висят. Куча разных флагов. Ну, типа те страны, в которых «Свобода» вещает. В общем, я начал рассматривать их и никак не могу врубиться. А где белорусский? И потом понимаю, что белорусского флага, ну, который вел Лукашенко как флаг БССР, только без серпа и молота. Там нет, зато есть погоня, флаг, который он тогда вот отменил. А гитлеровский флаг там есть? Не надо только подкалывать, ладно? Ты вроде не дурак и знаешь прекрасно, что я не нацист, а фашист. Зверство режима Гитлера я не оправдываю и вообще считаю, что он извратил идею фашизма своим тупым национализмом. Ведь что такое фашизм? Ты у меня, что ли, спрашиваешь? Нет, это так, риторически. Фашизм – это сильное социально ориентированное государство. Беларусь на сегодня – это сильное государство. И за это Лукашенко не любит в Европе. Потому что он построил государство. Хватит гнать. Какое нахер социалистическое государство? Для меня Лукашенко – воплощение постсоветского менталитета. Такой вот человек без идеалов, без принципов и понятий. Путин – другой, он КГБшник, пришедший в бизнес. И он действует по понятиям бизнеса. Хорошо то, что хорошо для его бизнеса. Ты хочешь сказать, что быть президентом – это что-то вроде бизнеса? А что, разве нет? Он себя и позиционирует как менеджера. А Лукашенко наплевать на бизнес и все прочее. Он не коммунист и не антикоммунист. Не верит ни в социалистическую экономику, ни в капиталистическую. Не религиозный, но и не атеист. На остановке чувак, спешащий к трамваю, врезается в тетку. Выбивает у нее пластиковый стакан. Кофе коричневым пятном растекается по тротуару. Чувак извиняется жестом и вскакивает в трамвай. Двери закрываются. Тетка злобно смотрит на трамвай, качает головой. Я говорю динамиту. «Ладно, давай, мне надо идти». «Ну давай».